Раздел первый. Отцы и дети. Ленинградский роман. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшую походкой. Приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын. Тургенев, 1862. Отец. В жизни Лёвы Адоевцева, из тех самых Адоевцевых, не случалось особых потрясений, она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук, скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без обрывов и узлов, она, эта нить, находилась в ровном и несильном натяжении и лишь временами немного провисала. Собственно, и принадлежность его к старому и славному русскому роду не слишком существенна. Если его родителям еще приходилось вспоминать и определять отношение к своей фамилии, то это было в те давние годы, когда Лёва еще не было или он был в чреве. А у самого Лёвы, с тех пор, как он себя помнил, уже не возникало в этом необходимости, и был он скорее однофамильцем, чем потомком. Он был Лёва. В младенчестве, правда, Лёва был зачат в 1940 году, случились с ним, вернее, с его родителем, кое-какие неприятные перемещения в сторону их замечательного предка, так сказать, в глубину сибирских руд. Лёва помнил это глухо. Холодно, мама выменила кимоно, огромные шелковые цветы, на картошку, а он, Лёвушка, как-то побежал к пруду и нашел на берегу 3 рубля. Вот этот уголок воды и уголок серого сплошного забора и камушек, об который больно зашибся от радости, да цвет 3-рублевой бумажки он и запомнил. Не мог он не помнить, не понимать, что отцу еще повезло, что таких мягких мер вообще не бывает, и то, что с ними произошло, большая удача и счастливый случай. Потому хотя бы, что деда Левушкиного взяли еще в год свадьбы родителей, почти 10 лет тому, а их вот все эти годы не трогали. А то, что деда взяли еще тогда, это деду тоже повезло, потому что вовремя, позже с ним бы не так обошлись, а так он перекочевал из ссылки в ссылку и только. А то, что вести от деда не было, тоже могло быть как угодно плохо, но уже не для деда, а для них. Мало ли, как он там и что он там. Не говоря об остальных закордонных родственниках, оттуда можно было ждать любого подвоха. В общем, могло быть хуже. Но Лёве эти позитивные выкладки не были доступны. Не мог он этого ни помнить, ни понимать, и потом, когда ему мог, и если не понимать, то помнить, потому что разговоры о деде не велись при нем еще 10 лет, а все, что было лично с ним, с Левой, обратилось каким-то образом в так называемое военное детство. Действительно, вскоре после их высылки началась война, в их глубинке появились эвакуированные, и уже ничего исключительного в положении их семьи не было. Все, в конце концов, по каким-то причинам, скрытым от Левы еще дольше, чем существование живого деда, обошлось благополучно, и после войны они вернулись в родной город как бы из эвакуации, все втроем, без потерь. Папа стал доцентствовать по-прежнему в университете, постепенно защищая докторскую, занимая кафедру, на которой когда-то блистал его отец. Единственное, что знал Лёва о деде. Сам Лёва учился и рос, постепенно кончая школу и поступая в университет к своему отцу. Мама будто бы ничего не делала и старела. Лёва рос в так называемой академической среде и с детства мечтал стать ученым. Не только не филологом, как отец и, кажется, дед, не гуманитарием, а скорее уж биологом. Эта наука казалась ему более чистой, вот как. Ему нравилось, как по вечерам мама приносила отцу в кабинет крепкий чай. Отец расхаживал по темной комнате, позвякивал ложечкой по стакану, говорил что-то маме так же негромко, как неярко горел свет, выхватывая из мрака лишь стол с бумагами и книгами. Когда никого не было дома, Лёва заваривал себе чай покрепче и пил его через макаронину. Ему казалось тогда, что на голове у него черная академическая камелавка. Как отец, но покрупнее, чем отец. Именно в этой позе прочел он свою первую книгу, и были это «Отцы и дети». Предметом особой его гордости стало, что первая же книга, которую он прочел, оказалась книга толстая и серьезная. Он немного кичился тем, что никогда не читал тоненьких детских, никаких ни Павок, ни Павликов, не сознавая, что его заслуга вторая. Этих книжек просто не было в доме Адоевцевых. Причина не объявлялась и не выяснялась, она исполнялась. И, быть может, сильнее всего его поразило то, что прочитал он эту толстую книгу с увлечением и даже удовольствием, что этот труд чтения толстых книг, за который в его представлении полагались столь крупные почести, оказался не таким тяжким, даже не скучным. Последнее каким-то образом казалось в его детском мозгу непременным условием избранничества. Еще его поразило у Тургенева слово «девицы», и что девицы эти время от времени пили подслащенную воду. Воображая и прощая Тургеневу это, Лева полагала, что его время лучше Тургеневского тем, что этих вещей в нем нет, тем, что в то время надо было быть таким великим, седым, красивым и бородатым, чтобы написать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой маленький, пусть и очень способный, мальчик, как Лева. И еще тем было его время лучше, что родился он именно теперь, а не тогда, тем, что именно в нем родился Лева, такой способный все так рано понимать. Таким образом, представление о серьезном надолго совпало в Леве с солидностью и представительностью. Когда же он прочитал всего Пушкина и сделал в школе доклад к 150-летию поэта, то, право, не знал уже, что может требоваться еще на пути, который так легко ему распахнулся и предстоял. Все было уже достигнуто, а времени оставалось впереди так же много, как в детстве. Чтобы стерпеть это ожидание, нужна была сила воли, магическая духовная категория тех лет – почти единственная, какую уловил Лёва извне семейной цитадели. Именно в этом глубоком кресле, в котором он утопал так, что только виднелось, что черная камелавка, преподал он себе первые уроки мужества, потому что той же силы воли, которой хватало Моресьеву на отсутствие ног, не хватало Лёве на наличие рук. Так далее он заявил, что естественные науки влекут его более гуманитарных, но это было бы уже слишком психоаналитично. Родители, отметив про себя гуманитарные склонности сына, не перечили его естественным наклонностям. Из газет Лёва любил читать некрологи ученых. Некрологи же политических деятелей он пропускал, потому что в семье о политике никогда не говорили. Не ругали, не хвалили, и он относился к ней как к чему-то очень внешнему и не подлежащему критике, не столько даже из осторожности, этому его тоже вроде не учили, сколько потому, что это никак к нему не относилось. Об этой стороне его воспитания, о политичности, следует еще рассказать особо, пока же отметим. В некрологах ученым находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения, и тогда воображал себя не иначе, как уже стариком, окруженным многочисленными учениками, членом многочисленных ученых обществ, а собственную жизнь каким-то непрерывным чествованием. В некрологах поминался и неутомимый труд, несгибаемая воля и мужество. Но это как-то само собой разумелось, такой маленький Лёва понимал, что без этого самого труда все лишь пустое мечтательство. Но главным в этих мечтах оставался все-таки крепкий чай, камелавка и все то многообразное безделье, которое причиталось заслужившим людям. Или, как принято говорить, почему-то заслуженным, по-видимому, по праву. Их дом, построенный по проекту известного Бенуа, с изяществом и беспечностью, характерными для предреволюционного модерна. Дом, где не было, казалось, ни одного одинакового окна, потому что квартиры строились по желанию заказчика и кому какое хотелось, кому узкое, высокое, кому фонарь, кому и круглое, вне всякой симметрии и, однако, с каким-то с легкостью давшимся чувством целого. Дом с тем навязчивым, как детство, господством водорослевых линий Либерти, в лепке, в решетках балконов и лифтов, с местами уцелевшими мирискусническими витражами. Этот милый дом был населен многочисленной профессурой, вымирающими старцами и их деканствующими детьми и аспирантствующими внуками. Хоть и не во всех семьях преемственность складывалась столь успешно, потому что по соседству располагались три высших учебных заведения и несколько научно-исследовательских. Дом стоял на пустой и красивой старой улице, прямо напротив знаменитого ботанического сада и института. Эта тихая юдоль науки всегда нравилась Леве. Он представлял, как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом большом белоколонном здании, а также в старинных, чуть ли не елизаветинских деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и сям по прекрасному парку. Вдали от шума, от всей этой гремящей техники, люди заняты своим серьезным делом, своими растениями. Во время выборов в советы в Ботаническом институте помещался их избирательный пункт. И Лёва вместе с родителями поднимался тогда по широкой ковровой лестнице и с почтением всматривался в портреты выдающихся бородачей и носителей пенсне ботанической науки. Они смотрели на него сухо и без энтузиазма, как на какую-нибудь инфузорию. Но могли ли они знать, что им однажды придется потесниться и дать место Левиному портрету? Сердце сладко замирало и ёкало от восторга перед собственным будущим. Поскольку глава называется «Отец», следует сказать вот что. Левушке казалось, что он отца не любил. С тех пор, как он себя помнил, он был влюблен в маму. И мама была всегда и всюду, а отец появлялся на минутку, присаживался за стол. Статист без реплики, лицо будто всегда в тени. Неумело, неловко пробовал заиграть с Левой. Долго выбирал и тасовал, что же сказать сыну, и, наконец, говорил пошлость. И Лева запоминал лишь чувство неловкости за отца, не запоминая ни слов, ни жеста, так что со временем каждая мимолетная встреча с отцом, а дед всегда был очень занят, выражалась лишь в этом чувстве неловкости, неловкости вообще. То есть, будто отец не был способен даже правильно потрепать Леву по головке. Лева ежился. Или посадить на колени. Всегда причинить Левушке какое-то физическое неудобство. Левушка напрягался и становился сам себе неудобен. Даже «здравствуй» и «как дела» не получалось у отца, а все как-то застенчиво фальшиво, чтобы Лева смущался, потуплялся или был рад, что никто не видит. Смутно помнил Лева, что когда-то получалось у отца на одной коленке по гладенькой дорожке, по кочкам, в яму, бух! Силы хватало, но и то никогда не умел отец остановиться вовремя, не надоедал ему. Так, что ли, радовался, что получалось? Приходилось Левушке кончать игру первым. Так все детство, часто и понемногу в виде отца, не знал Лева даже, какое у того лицо. Умное ли, доброе, красивое ли. Увидел он его впервые, однажды и вдруг. Отец уже почти 3 месяца читал лекции в подшефном институте где-то на юге. Мама в тот день решилась вымыть окна, Лева ей помогал. Они вымыли окно и взялись за второе. Комната была освещена пополам, пыльным, клубящимся светом и открытым, промытым весенним солнцем. И тут, произведя ветер своими широченными чесучевыми брюками, ворвался отец, помахивая новеньким портфельчиком с гравированным ромбиком от благодарных. В ромбике сверкнуло солнце, и отец наступил белой туфлей в лужицу около таза. Они, значит, с мамой стояли на пыльной половине комнаты, а отец, следовательно, на мытой весенней. Был он похож на негатив, на теннисиста, на обложку журнала «Здоровье». Чересчур загорелый и седой, он рано посидел, с юным гладким лицом, большой и громкий, в белой, как его волосы, оттенявшие и так шедшие ему рубашки опаш. Здесь положено писать в вырезе крепкую мужскую желанную шею. Нам противно, шея была. Лёва слишком смотрел на отцову туфлю. На ней быстро намокал зубной порошок. Лёва слишком представлял, как отец слюнит зубную щетку и трет туфлю. Вот и запомнил он такого отца, чтобы еще 10 лет не замечать, какой он сейчас, а представлять себе именно таким, как запомнил тогда, загорелым и уверенным, будто они с тех пор расстались навсегда. И то, наверное, потому запомнил, что отразился отец в ту секунду в маме, отразился незнакомым Леве смущением, слабой улыбкой, тем, как в одну секунду помолодела и выстарелась она на глазах, старенькая девочка на пыльной половине. А главное, Левы в тот миг для нее не было. Лева взревновал и запомнил. Окно в тот день осталось недомытым. Как мгновенно, однако, отражается в нас, бессловно и неосознанно, жизнь чужой, чьей-то тайной любви. Мы спотыкаемся о погребенную свою, смущаемые чужим блеском, потом замыкаемся. Поздно, не для нас. Впрочем, забегаем. Это еще не для Левы, но почувствовать он тем более мог. И тут еще эта история с рублем обрамила и застеклила случайно этот образ загорелой шеи отца, кем-то, неведомо кем любимой, уверенной в этой любви к себе, шеей. И рубль-то почти ни при чем, однако стал он на долгое время для Левы крупной купюрой, крупнее 10. Дворовая соседка, лестничная площадка с 5-го этажа, старая кляча, сука, высосанная 3 детьми, и ее надолго потом возненавидела Лева за этот рубль. Остановила его, прижала где-то в подворотне, и пока Лева стыдился, ее рассказала, и не помнит теперь, к какому слову у нее это пришлось. Как видели в парке культуры и отдыха, чуть ли не в ресторане, его отца с молодой дамой отец подал нищему целый рубль. Огромность рубля была особенно ненавистна, оскорбительной, возмутительно соседке. Парк, молодая красавица, ресторан на воде, рубль нищему, такое злачное количество другой жизни ослепило и Леву, и он пошел домой раздавленный. И то сказать, время еще было тяжелое, немногим послевоенное. Ах, как он Лева потом, очень потом, через четверть века узнал, что все они были не стары тогда, молоды. И отцу под 40, и маме 35, а проклятой соседке 30 не было. Он молчал 3 дня, с отцом не здоровался, пока мама не сказала, что с тобой. Он поотнекивался, чтобы чуть ли не охотно расколоться на весь безмерный рубль. Наверное, рассказ этот произвел и на маму значительное впечатление, ибо она тут же взяла себя в руки. Лицо ее осунулось и стало строго именно в отношении Левы, и последовал выговор, суровый и умелый, и было в этом, сколь теперь понятно, большое для нее облегчение. Безупречность логики, мерность в справедливости, ясная форма обвинений были тому облегчению доказательством. Обоим стало прозрачно и трепетно спокойно, как дыхание на зеркале. Потом дыхание испарилось, зеркало повечерело, все потускнело. Однако нового изображения отца, чем в тот приезд, не возникало. Предыдущего же не было, кроме свадебной фотографии, где он любил маму. Мама – ласточка, круглые глаза, 20 нет, какой-то челме на голове. Сличая эти 2 фото, Лёва не мог не удивляться перемене. Будто красавец-теленок в котелке и с тростью, с ягодными уголками губ, с есенинской чистотой и обреченностью в глазах. И этот сытый, загорелый бугай в чесучевых клешах. Видный мужчина. Одно лицо. Будто родился его отец сразу в 2 веках, и в прошлом, и в сегодняшнем. Будто именно эпохи имеют лицо, а один человек нет. Лёва так однажды решил, что он очень не похож на отца. Даже не противоположность. Не похож. И не только по характеру, что уже понятно, но и внешне. Совсем не похож. У него были основания так считать по фактическому несходству черт, глаз, волос, ушей. Тут они действительно имели мало общего. Но главным, что ему хотелось, быть может и втайне от себя, как-нибудь ловко проигнорировать, было не это, формальное, а подлинное, неуловимое, истинно фамильное сходство, которое не есть сходство черт. Его подростковое и юношеское растущее раздражение тем или иным жестом или интонацией отца, неприятие, все более частое, самых невинных и незначительных его движений, возможно, и означало это развивающееся неумолимое фамильное сходство, а отталкивание от неизбежности узнавания в себе отца было лишь способом и путем образования и становления характера. Тут и мама играет совсем определенную роль. Постоянно раздражаясь на отца за неизбывность его привычек, как то есть стоя с ножа или пить из носика чайника, почти не замечала она, если то же самое проделывала Лева. И тут сказывалась обиженная ее любовь, ибо любила она в сыне чуть ли не то самое, за что делала вид, да и ей уже и не приходилось от натренированности годами делать его, что не любит отца. Если же Лева ловил в себе отцово движение, скажем, пил, озираясь на кухне из носика, то это означало, что раздражение к отцу в нем дополнительно росло, и он избегал отмечать про себя это сходство. А люди, по-видимому, поровну отмечали разительное Левино несходство с отцом и разительное сходство. Но когда 50 на 50, мы выбираем то, что хотим. Лёва выбрал несходство и с тех пор слышал от людей только, как они с отцом не похожи. Дошло до того, что, будучи уже студентом и переживая свою первую злосчастную любовь, поймал он себя однажды, случай запоздалого развития, на мысли, что он не родной сын своего отца. И даже пронзенный собственной проницательностью догадался как-то раз, кто же был его истинный родной отец. К счастью, тайну эту поведал он лишь одному человеку, когда, совсем перекосившись, отворачиваясь к темному окну смахивать невольную слезу, пытался он этим рассказом вынудить еще одно согласие у своей жестокой любви. Впрочем, ею это мало тронуло, но это мы опять сильно забегаем. Но если еще забежим, то можем с уверенностью сказать, что когда жизнь, пусть в сугубо личных формах мирного времени, но тоже проехалась по Леве, годам к 30, а отец выстарелся и стал прозрачен, то сквозь эту прозрачность начал Лева с жалостью и болью все четче различать такое неискоренимое, такое сущностное родство с отцом, что от иного нелепого и мелкого отцовского жеста или слова приходилось ему и подлинно отворачиваться к окну, чтобы сморгнуть слезу. Сентиментальность была тоже свойственна им обоим. В общем, лишь к тому далекому времени, что приближает нас к печальному концу Левиной повести, только тогда мог понять Лева, что отец – это его отец, что ему, Леве, тоже нужен отец, как оказался, однажды нужен и отцу его отец, Левин дед, отец отца. Ну а об этом важном тоже надо рассказывать отдельно. Если бы мы поставили перед собой более подробную задачу написать знаменитую трилогию «Детство, отрочество, юность» нашего героя, то встали бы перед определенного рода трудностями. Если кое-что помнил Лёва из детства, переселение народов в 5 лет, подглядывание, подворовывание, подголадывание, драки, несколько избушек, теплушек и пейзажей, из всего этого можно было бы воссоздать некую атмосферу детского восприятия народной драмы, даже придать этой атмосфере плотность, насытив ее поэтическими испарениями босоногости, пятен света и запахов, трав и стрекоз. Тятя-тятя наши сети притащили мертвеца. Если отчетливо и подробно уже на наших глазах прошла его юность, и ей мы еще посвятим, то об отрочестве Лева почти ничего не помнил, во всяком случае помнил меньше всего, и мы бы имели затруднение, как теперь принято говорить, с информацией. Мы могли бы лишь подменить эти его годы историческим фоном, но не будем этого делать. Столько, сколько нам здесь понадобится, известно уже всем. Итак, отрочества у Лёвы не было. Он учился в школе. И он окончил ее. Итак, сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак. Повяжем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях. Будем справедливы в отношении их доли. Доли и доли. Доли в общем деле и доли в общей судьбе. Первая недооценена, как и всякая историческая работа. Вторая так и не вызвала заслуженного сочувствия или жалости. Так или иначе, они ведь себя положили. Лучшие годы, силы, не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не только этим брюками, не только через годы последовавшие свободной возможностью их расширения, брюк, но и нелегким общественным привыканием к допустимости другого, другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз либеральные усмешки направо по поводу несерьезности, ничтожности и мелочности этой борьбы. Подумаешь, брюки, и были легкомысленны, а борьба была серьезна. Пусть сами борцы не сознавали свою роль, в том и смысл слова «роль», что она уже готова, написана за тебя, ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова «борцы». Пусть они просто хотели нравиться своим тетеркам и фазанессам. Кто не хочет. Но они вынесли гонения, пикеты, исключения, выселения с тем, чтобы через 2-3 года Москва-Швей или Надежда самостоятельно перешли на 24 сантиметра вместо 44. А в масштабах такого государства, как наше, это хотя бы много лишних брюк. Но у нас перекашивает в дешевку, поскорее упомянем о второй доле, которая является лишь омонимом первой. Не о доле части, куске общего пирога, а о доле судьбе, доле долюшки. Их уже не встретишь на Невском, тех пионеров. Их раскидало и расшвыряло, и они выросли. Больше или меньше, но вносят они какой-нибудь службы лепту и в сегодняшний день. Появись они сейчас в том героическом виде, как были бы они жалки среди такого-то достоинства линий импорта, валюты, фарцовки, тирелена, лавсана. Если вспомнить их боевую молодость, то все это достается сейчас, в смысле достать, доставать, можно сказать, даром. И они имеют право, как ветераны, бить себя пьяной культёй в грудь, в том смысле, что проливали кровь за советскую водку для финнов и финский тирелен для советов. И здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором повествую, во время, в котором пишу. Несколько лет назад мне еще довелось в последний раз увидеть такого. 40-летнего, изъезженного жизнью по лицу, но оставшегося верным тому, лучшему, своему, героическому времени. Не заметить его было невозможно. Он торчал. Все замирали, оборачивались, и так оказывались поражены, что даже не смеялись. Рука не успевала подняться, чтобы указать на него пальцем. Он успевал гордо прошаркать мимо, обозначив, что, господи, можно сказать, 10, даже 15 лет прошло, как корова языком слизнула. Потому что он был все тот же. И что 15 лет прошло, было еще пустяки, а вот что за эти 15 лет прошло, это было да, это была эпоха. Как постепенно, как мгновенно она прошла, никто и не заметил, находясь в ней и продвигаясь с нею. И вдруг в настоящем, глупо до гордости и не удивляясь изменениям, прошаркало или, как тогда говорили, прошвырнулось прошлое. Это был тот самый пресловутый стиляга начала 50-х. В тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до колен зеленом пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предприимчивого кустаря, в том же галстуке, повязанном микроскопическим узлом, в том же перстне, с тем же коком, той же походкой, в самом карикатурном, даже для того времени, в самом крокодильском виде, который и на рыжих-то у ковра давно уже вышел из моды. Вяткин, вспомнил какой-то старичок, но и Вяткина уже никто не помнил. И еще дело было в том, что человек этот шел вот так всерьез. Что ж, ему досталась доля уличного сострадания и стыда. Так и не смеялись, все были смущены, он был сумасшедшим, он был инвалид. Господи, подумал я, как же люди все-таки навсегда привержены к тому времени, когда их любили, а главное, когда они любили. Сойти с ума, да ведь если не прятаться за новый покрой, то вот так и привержены, как этот сумасшедший. Этот ветеран моды, этот леденцовый солдатик истории, почему-то так и не рассосавшийся на ее языке, обозначил позавчерашний вкус. Ах, этот вкус слишком легко теперь уценить. Пусть он просто хотел нравиться своим тетеркам и фазанессам, отстаивал свободу всего лишь вторичных мужских признаков, но и он кое-что вынес на своих плечах, хотя бы большую вату. И он чего-то не вынес, чему мы оказались теперь свидетелями, но и он выстоял, предоставив последующим поколениям борьбу, куда, впрочем, более легкую, за последующее расширение брюк. Но даже и он не выстоял, навсегда обратившись взглядом в ту молодость, которая для всех прошла. Этого единственного в своем роде городского сумасшедшего теперь что-то не видать совсем, так что нет уже шансов проверить опыт. Но вот мы встретим однажды, совсем уже в наше время, лет почти через 20 после того времени, небольшую группку на углу Невского и Малой Садовой, человека 3-4. Что-то задержит на их лицах наш взгляд. Мы решительно никогда их не видали, не знаем их в лицо, однако это именно они, самые знаменитые люди Невского того времени. И Бенц, и Тихонов, и Темп. Вот ведь не были знакомы, а имена помним, как помнит поневоле каждое поколение имена тех вратарей и тех центр-форвардов. Вот и они взглянули мне в лицо с легким сомнением и отвели взгляд. Где они были эти 20 лет? Почему я их не видел ни разу во все эти бурные годы? А где был я? Вот они стоят, неузнаваемые, лосоватые, одутловатые, сороковатые, элегантные. Все-таки раньше других пестовали свой вкус. Легкий душок фарцовки можно, если попристальнее уловить. Во рту еще тает ожог коньячка с лимоном из магазина «Советское шампанское», что за углом. Ах, осторожнее, ребята, чего вы только не видели за свой срок. Постояли, посмотрели из своего прошлого чуть более длинным взглядом на Невский, ничем не отличились от толпы, сели в «Волгу» с частным номером и укатили, оставив в моей душе язву о стольких годах чьей-то и моей жизни. Да, годы прошли недаром, мы лучше оделись, это стоит жизни. Господи, недопустимо так унижать людей. Вот в это-то историческое время, на которое мы намекнули узкими брюками, Лёва благополучно оканчивает школу и поступает в университет к своему отцу. Нет, он не принадлежал к тем отчаянным, не впадал в смешную крайность, он тоже воспользовался плодами их поражений, постепенно сужая брюки по правовой норме, хотя и по предельному допуску. Не смешно и не опасно. Мы с уверенностью не скажем, что и когда воспитывает нас. В университете уже, в пару юности, журнала, приучался он распространяться в максимальных, оптимальных, но допустимых, допущенных пределах, заполнять предоставленный объем. Но мы долго что-то шьем этот новый костюм, в котором сейчас давно уже все ходим. Наденем его на Леву и пойдем дальше, ведь даже Левин отец, переносив из перестраховки широкие брюки еще лет 5, был вынужден одеться как все. Правда, и сейчас в его наряде можно наблюдать некоторую искреннюю задержку года, скажем, на 3, и приверженность к добротным материалам – драпу, шевиоту. Лева сшил себе первый костюм в 1955 году по английскому журналу на 56-й год. И так ему пошел этот костюм, что покорил он первое сердце. Или, вернее, это первое сердце покорило его. Фаина. Так что, хотя, поступив в университет, Лёва вроде бы и приблизился к своей детской мечте о науке, но тут же ему стало не до этого. Не то чтобы он объявил это благоговение ложным или наивным. Лёва еще не был критичен, просто стала лень. Да и пора уже было начать, если не понимать, то улавливать, что с этими академическими ермолками все не совсем так. И то, что творец космогонической теории еще и играет в теннис и любит ездить на лоно с этюдником, не доказывает, что теория чего-нибудь стоит. Хотя отец не просвещал никогда Леву в этом смысле, ни в какие академические закулисности не посвящал. Берег не то Леву, не то себя. А то бы Лева все-таки раньше кое-что понял. Но если отец умел хранить от сына опасные для себя тайны своего времени, то их уже не хранило само время. Тут и в Левином доме, при всей сдержанности и осторожности, что-то не то зашевелилось. Не то как-то передвинулся воздух, не то сменили занавески, не то лишний раз перемыли посуду и стерли пыль с ваз. Разобрали, наконец, антресоли и снова сложили. Какая-то лишняя энергия, дополнительный свет. Так в кино потом много раз будет, в молчаливом просветлении. Герой подходить к окну и распахивать его одним решительным движением. Оттуда журчат ручьи, летят грачи и даже пень. Ну и сам режиссер не будет знать, зачем он это делает каждый раз, как только паралитик опять встал на ноги или, наконец, запустили новую поточную линию по проекту сценариста. А потому что вот с этого времени стало можно распахивать в фильмах окна. Время становилось все болтливее, иногда спохватывалось и тогда пугалось и озиралось, но, увидев, что ничего не произошло, никто не заметил, не схватил за руку, не поймал на слове, разбалтывалось с новой, непойманной силой. И Левин отец, ученный временем, хоть и не болтал со всеми, выходил на кухню и слушал некоторое недолгое время, покачиваясь и попыхивая, когда, вернувшись из университета, болтал анекдоты его сын Лева. Так он слушал недолго, щурясь лишь из манеры и не проявив отношения к сказанному. Вдруг резко поворачивался, тоже, впрочем, лишь из манеры, и уходил к себе в кабинет. Покуривать табачок, попивать чаек и постукивать на машинке. Так что он не соглашался с этой болтовней и не возражал, а лишь попыхивал и щурился, но это ничего не выражало, это было его манерой. Время стало собираться в компанию, будто раньше не бывало друзей, гостей, дней рождений. Теперь и повода не искали, чтобы скучиться для удовольствия как бы духовного родства и удивления ближнему, какой он оказывается хороший, умный или талантливый, любили его для себя. Время болтало, и люди всплыли на поверхность его и счастливо болтались в нем, как в теплом море, дождавшись отпуска, умеющие лежать на воде. Тут и объявляется старик-пьяница, о котором мы помянули вскользь. О нем бы и рассказывать ни к чему, если бы не отразились в нем по-своему все участники. А вдруг именно он один и был к чему? Был он когда-то, когда Лёва не было другом дома, любил бабушку и маму, а теперь вернулся. Будучи человеком ясным, ядовитым, ничего не ждущим и свободным, добился он вселения в прежнюю квартиру и снова, как 10 лет назад, стал соседом Адоевцевых. Лёва пришел как-то из университета. Обе створки дверей в квартиру были распахнуты и увидел незнакомого старика, который, двигаясь сердито и суховато, руководил выносом таких с детства знакомых, с которыми у нас отношения, вещей, как зеркало, овальное в оправе из золочено-черных виноградных лоз, настольная лампа, бывшая керосиновая эмали бронза, полочка с двумя резными негритятами-амурами, они же авгуры, и длинная полированная красного дерева тумба, на которой в детстве Лёва играл блошками в футбол, и пуговки особенно замечательно скользили. Старик матерно выругал дворника, неправильно занесшего тумбу в дверь, перепорхнул тумбу, трепетными злыми руками обозначил, как надо ее выносить, тумбу. Дворник радостный тупо слушался его. Тут увидел Лева отца и мать, готовные радостно, суетящихся почти как дворник. Казалось, они заглядывали старику в рот, и его мат, столь запретный в семействе, ласкал их слух. У них были разглаженные чистые лица, чуть ли не с той свадебной фотографией, какими, оказывается, обращаются с облегчением лица при первой же возможности любви. Это, ничем не скрытое, не подавленное, не искаженное отношениями любовь, чистое отражение, поразило Лёву в лицах родителей. Эта возможность была молодостью. И много позже понял Лёва, что любовь к старику была еще и потому так внезапно доступна и радостна, что при чистом по форме бескорыстии могла быть чуть ли не единственным способом любви в семье Адоевцевых. по любви именно друг к другу. «Ну, Лёва, это же дядя Диккенс!» Лёва почувствовал жесткую горячую руку, увидел белый фарфоровый манжет, агатовая запонка. «Держи же!» И Лёва держал в руках овальное зеркало, удобнее уцепляясь за золотую гроздь. На секунду отразился в нем. Отражение нахамило ему неуклюжестью и здоровьем. И тут он отличил старика забытым за непотребимостью словом изящества. Но если забыто слово или его еще нет, есть немое ощущение, запинка, зацепка взгляду, неназванное «удивительно». Леве было удивительно в этом старике отсутствие отталкивающего при полной свободе проявления, привлекательность. Привлекательным оказывалось все – брезгливость, суховатость, резкость, блатной аристократизм. И этот синий в редкую полоску, болтавшийся на сухом теле, как блуза, отсталый довоенный костюм, который все эти годы будто пролежал в сундуке, сложенный в 4 раза, как письмо, и сохранил прежде всего именно эти 4 накрест складки. Этот костюм, казалось, войдет в моду лишь в будущем сезоне, так он был элегантен. Левин английский костюм был сшит для коров и на корову. И вишневые штиблеты с противомодным носиком, потрескавшимся лаком, и рубашка, боже, не может быть, на ком попало белые рубашки. Они не будут до конца чистыми, вот в чем дело. И булавка в галстуке, и это был не галстук, а галстух. Для Левы в нем сверкнул бриллиант, чистая вода. Лицо... Лева уже влюбился в дядю Диккенса. Он был необыкновенно чист, дядя Диккенс. И не то чтобы он отмылся, такое сразу видно, он был всегда чист, зримое отсутствие любого запаха. Что странно, если учесть, откуда он вернулся. Он был необыкновенно худ и смугл. Последние серебряные ниточки были столь тщательно разобраны на пробор, впоследствии Лева разглядел у дяди Диккенса особую серебряную щеточку для этого. Рот складывался в необыкновенно сатирическую гармошку. Зубов дядя Диккенс еще не успел вставить. А глаза миндальные, широко брошенные, огромные, хотя и монгольские, были, иначе не скажешь, как у коня, храпящего и косящего. К этой громоздкости портрета следует прибавить, что сам дядя Диккенс был высушен и миниатюрен, а маленьким назвать его было нельзя. «Куда прешь, падла?» – крикнул он, тыча кулачок в ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника. Вещи эти, такие для Лёвы семейные, оказались на самом деле дяди Диккенса. То есть такова была вся жизнь его, что вещи у него еще бывали, а дома не было. Дядя Диккенс, Дмитрий Иванович Ювашов, или дядя Митя, прозванный Диккенсом лишь за то, что очень любил его и всю жизнь перечитывал, и еще за что-то, что уже не в словах, воевал во всех войнах, а в остальное время за небольшими промежутками сидел. В Первую мировую юношей, прапорщиком был он, значит, царский офицер. В гражданскую вдруг стал красный командир, демобилизовали позже всех и было пошел по административно-научной части, но отбыл в Сибирь незадолго до Левиного рождения, откуда, как кадровый офицер, был отозван на фронт и отвоевал Вторую мировую. Демобилизовавшись, не то где-то присмотрел, не то даже вывез из Германии, с него бы стало, эти 3 мебели, но квартиры все не было. И он дал их постоять одоевцам, у которых после возвращения из эвакуации ничего, кроме пустой квартиры и как-то выжившей в ней бабушки, еще не было. Как-то раз он разумелился, расщедрился и подарил их одоевцам, но тут получил квартиру. Когда он сказал, чтобы одоевцы, к тому времени уже кое-чем обзаведшиеся, дали ему временно постоять его подарки, но тут за ним пришли в пустую, необжитую еще квартирку, и он вернулся туда, где провел предвоенные годы. Теперь, по окончательном возвращении, дядя Митя не поминал о том, что дарил эти мебели когда-то. Все эти годы помнил он про то, что так и не успел обставить квартирку, и первое, что сказал после разлуки одоевцу, был перечень имущества, данного им на временное хранение. Там оказался еще чемодан с подтяжками и туалетными принадлежностями, как то бритва-жилет, набор щеток для волос и несколько репродукций, вырезанных из старых журналов. Перечислив и выматерив матушку за то, что нагладила на его тумбе, чем повредила безупречность поверхности, он все это свое имущество забрал и перенес этажом выше. Мама, право, была счастлива от рассказов о том, как дядя Митя на самом-то деле забрал даренные вещи. Но скупость дяди Мити, даже жадность, которая имела еще мелкие поводы проявляться, и они были для Адоевцевых самыми милыми чертами на свете. Да и сам дядя Митя, ядовито складывая беззубый рот, любил подчеркнуть, что да, скуп, что, как сын казанского трактирщика, И тут он приписывал себе знаменитый анекдот про щи и таракана, что это будто бы с его отцом было. Он быстро хмелел, налитый брагой жизни по уши, про кабачек он преувеличивал. А Лёва все удивлялся, что у дяди Мити и недостатки были чертой, и их можно было любить. Личность. Воздух в их квартире еще передвинулся, будто бы одну заваленную комнатку, про которую всегда помнили, но забыли, разгребли, свезли дырявые венские стулья на дачу, и там им так подошло стоять на участке под дождем, а здесь и вымыли окошко, и оно оказалось на другую сторону, прямо в сад. Вечерами приходил дядя Митя со своим графинчиком, вендель Н с палочкой внизу, и все сходились на кухне. Такого Лёва и не помнил, чтобы они когда-нибудь были вместе, хотя было их всего трое. Даже отец и будто охотно покидал свой кабинет, темный плацдарм шагов, и выслушивал острую пустую болтовню дяди Мити с видимым удовольствием. Будто всю жизнь таил он в своем кабинете, слушая свои шаги, секретную праздность, и так истосковался там. При дяде Мите отец почти перестал щуриться. Мама смотрела на дядю Митю с улыбчатой любовью, и когда отводила взгляд через сахарницу или ложечку на отца или Леву, еще не успевала изменить выражение, и свет этот проливался и на них, и все они, переводя взгляды с дяди Мити кратко друг на друга, не успевали отменить свой взгляд и счастливили от этих полувыражений, полутепла взглядов на полпути. И не понимая, не узнавая этого счастья, подмигивали друг другу с любовью, мол, какой хороший человек дядя Митя. Левин дом оттаивал, и будто это именно бездомный дядя Митя создал им дом. Дяде Мите позволялось многое, больше, чем кому бы то ни было, и больше, чем себе. Зачем-то нам это надо, позволить другому все о себе. Однажды, когда дядя Митя что-то очень удачно и точно сказал, а мама рассмеялась так счастливо, а отец так неестественно, а сам Лёва был так несчастен, от ревности все та же Фаина, и подумал он, взглянув на отца с неприязнью, что на самом деле отец его дядя Митя. У мамы оказалась молодая карточка дяди Мити, довоенная, с любовной надписью «Красавец», «Элегант», «Благородный сердцеед». Лёва постоял с фотографией перед зеркалом, поделал лицо и совсем убедился. Дядя Митя был и старше-то отца, всего лет на 10, а что без зубов, то не мудрено, рассуждал Лёва, будто вступал в неравный брак. И правда, своей худобой, поджаренностью и поджаростью, а главное прозрачностью своей злости, был дядя Митя моложе выкормленного, все избежавшего отца. Примерил отчество. Лев Дмитриевич. Не хуже Николаевича. И не то, чтобы дядя Митя что-нибудь особенное говорил. Был он хорош, пьянее, все большей определенностью и трезвостью к миру. Говно. Вот был итог. Но чуть ли не светлел от этих дяди Митиных итогов, потому что сомнений каждый раз не возникало. Он был точен и прав. Как всякий незаурядный алкоголик, обладал он особым юмором жеста, ухмылки, хмыканья. Все это вполне заменяло речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то, и это в ответ, и мы были свидетелями его мысли, знали, что он хочет сказать, а потом не говорил ни того, ни этого, потому что ни то, ни другое, ни третье того не стоило. Вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым смехом взаимопонимания. Лёва раз при нем заикнулся, что зря пошел по стопам отца, вздохнул о чистой ботанике. Дядя Митя развеял эти остатки Лёвиного академического благоговения, потому что это было тоже говно. Оказалось, дядя Митя после войны определился как раз в такой институт, и потому точно знал, что этот твой ботанический институт – говно, банка с пауками. Чем тише и эстетичнее на верхний взгляд, тем можешь быть уверен внутри, в тишинке да в глубинке, такая грызня, такая паучья возня. Оттуда-то и потопал он дядя Митя по этапу. «Я хозяйственник. Ну какое мне дело до Менделя и Моргана? А директор, падла этакая, думал, что я с ним не здороваюсь, потому что осуждаю его за травлю морганистов. И упек. А я просто не привык сволочам руку подавать. Причем тут Мендель, когда у него по роже видно, что сволочь. Вот и возвел на меня напрасину. Говно». И от того, что и этот институт, и его директор, и бедный Мендель, который уж ни при чем, и даже погода стала говно, становилось Леве свободно и весело. Не знаю, как даже объяснить такой эффект. Отец. Продолжение. Итак, каждый вечер. Дядя Митя допивал и уносил с собой пустой графинчик, который весь уже пожелтел, потому что водка, Митинка, настаивалась на чаю. Уходил дядя Митя совсем пьяненький, покачиваясь и каким-то образом сохраняя изящество. Отец с мамой еще немного говорили о том, какое ужасное было время. Настолько расшатал отца дядя Митя. Как пострадал старик ни за что, такой благородный человек, так говорили они, пока остывали взгляды, брошенные вслед дяди Мити. Таяла их теплота. И что справедливость все-таки торжествует, говорили они, совсем остыв. Вдруг озабоченно зевали и расходились спать. Справедливость торжествовала дальше. Дядя Митя был первой ласточкой. В семье позволили себе вспомнить о деде. Все эти годы дед был жив, это потрясло Леву. Отреагировал он по-детски, вспылил, накричал, надерзил. Как смели скрыть, как ловко, как длинно скрыли, головокружительно воображать. Чтобы ему было легче в школе, чтобы не сболтнуть лишнее. Лева обиделся за свою детскую слабость к старикам, когда не мог он равнодушно пройти мимо седой бороды. Нищим старикам просил подать копеечку, старухам нет. Что означало, по-видимому, что в детской душе для всех есть место. Бабушка еще была, дождалась внука, года три жила после войны с ними, а дедушки не было и заметно не хватало Леве для полного комплекта, чтобы все было. Для этого детям, чуть больше, чем животным, чем где спать и что есть, надо, чтобы все были. Всего лишь. И теперь, узнав про деда, Лева обиделся за детство. Не говоря, что это какая-то абсолютная величина внезапной смерти, весть ей равная узнать, что мертвый всегда человек жив. Дурной сон. Абсолютная величина такая же, но знак противоположный у такой вести. Отец, растерявшись и смутившись Левиного взрыва, признал, что нехорошо, но он Лева тоже должен понять и так далее. И кроме того, отец потупился, он и сам не знал, жив ли отец, потому что на письмо о смерти бабушки ответа не получил. Лева про себя, наверное, хотел поверить отцу и про то, что о смерти так или иначе у нас всегда извещают, не сообразил, поверил. И с того момента его уже более занимало, что дед жив, чем его оскорбительное воскресение. И действительно, это существеннее. Лева исподволь учился относиться еще к одному человеку в своей жизни как к живому, как к родному. Была в этом тайная игра, так что при мысли о деде в удаленных и заваленных всяким хламом, тетрадками, пыльными глобусами, лыжными палками, в уголках сознания проявлялась вскользь невыразимая, к деду, естественно, никакого отношения не имевшая, картинка из военного деревенского детства. Сарайчик, бревнышко, курочка, дальше луг или речка в лесу, в петле речной излучины заливная трава, на траве утопленник, спокойный человек. Такая картинка возникала сразу же при слове «дед», и Лёва ее прогонял, как пустяковую и напрасную, а дальше уже рассуждал про деда логически, вычислял его. Доставалось из маминых тайников фотографии деда. Подозрительно много. Целой шкатулки оказалось в доме фотографий за последнее время. Была-то всего одна свадебная. На Лёву смотрел дед. Узкое, такое немыслимо красивое, что казалось злым, лицо. Вот кто был. Вот кто, оказывается, был. Дед смотрел в упор и не мигая, и будто именно во взгляд ввалились гладкие щеки, именно взгляду был присущ этот тонкий совершенный нос. Глазницы, брови, кариатида высокого и узкого, устремленного вверх лба. Оттуда взгляд, из-за колонн. Темная бородка, усы, баки, там, где взгляду формировать было нечего. Все это чернело, сливаясь с почти черным же фоном, все это было, откуда лицо взгляд смотрело на Леву. И дед был молод, все они были молоды, эти фотографии. Куда делись все эти дивные лица? Их больше физически не было в природе, Лева ни разу не встречал ни на улицах, ни даже у себя дома. Куда сунули свои лица родители? За какой шкаф? Под какой матрац? Лица подевались в разрозненные шкатулки, рассматривая своими удивленными глазами, еще не мертвевшими перед объективом, кудрявое имя владельца ателье, где был сделан портрет верхней кузины. Их укладывали, однако, вверх лицом, как в гроб. Братская могила лиц, на которых еще не читался вызов, но которые уязвляют нас безусловным отличием от нас и неоспоримой принадлежностью человеку. Где-то он все-таки видел это лицо, как во сне, встреченное во сне, не в природе. Вдруг понял, в Эрмитаже, на полотне чьем-то, 500 лет прошло. Страшно. Теперь, рисуя себе деда, он подставлял, примерял на его место дядю Митю. И стало легче, другого образца ведь не было. Как-то вечером возбужденно обсуждалось, что в трудах одного провинциального университета в некой статье был упомянут положительный дед. Он был незаметно протащен в перечислении в каком-то толстом журнале. Из небытия выплывало имя деда. Получалось, пока на кухне, что имя это незаслуженно несправедливо забыто, что дед – творец новой отрасли в науке и родоначальник целой научной школы. То, что он делал, лишь через 10 лет было подхвачено на Западе, а теперь мы находились в тылу у собственного приоритета. Отец кипятился, странно смелее и бледнее, отнимал у дяди Мити рюмочку. Ожидание росло. И разрешилось. Странно опустили в памяти все разговоры. Кто-то выпустил деда. Не они. Они оказались тоже у себя в тылу. Отец выехал встречать деда в Москву. Вернулся он на следующий день один, бледный, растерянный, трясущийся какой-то. Заперся в кабинете. Потом впустил мать. Они долго шептались о чем-то очень громко. И отец все шагал и шагал, чаще делая повороты, будто кабинет стал короче, теснее. Лёва и без них уловил в общих чертах, что произошло. Мог он теперь молча оборачиваться, чувствуя свое лицо бледно и длинно. Потрясающе в такой момент отсутствовала в его голове мысль, чтобы потом залихорадить наедине. Лёва гордо чувствовал в своем лицо деда. Отец резко сник и постарел. Возвращался домой усталым, потерянным, прятался в кабинет. Квартира сжалась и потемнела, в коридоре стало не разойтись. От Лёвы скрывали, робко пользуясь его молчаливым, милостивым разрешением скрывать. Делали вид, что ничего не происходит, но так неумело и неуверенно, что ему лишь бросалось в глаза, как они сдали его старики, более того, как они отстали. Это он обнаружил с внезапностью. Хотя в чем отстали, Лёве было трудно себе сказать. В форме, наверное. У них были уже устаревшие представления о правде, чести и лжи, и они все время пытались скрыть то, чего никто уже не скрывает, чем себе и выдавали. Остальное-то было наружу. Было много наивного и трогательного в этих старых предателях. Дядя Митя бывал все реже. У Адоевцевых перестало быть уютно, и атмосфера любви, в которой он привык купаться, пропала. Пруд высох. А дядя Митя любил удобство и привык к привычкам. А без этого, без этой своей пайки любви у Адоевцевых, отдай не греши, могло и надоесть дяде Мите быть за всех. И за секретного Левиного отца, и за бескорыстного обожателя матери, и за Левиного деда, как модель, и за отца отцу. И это было отчасти, что Лева понял потом, позднее. И дядя Митя перестал у них бывать. А Лева и без них разобрался. Без них. Проглотив комок детских слез. Точно так же оказались они у себя в тылу и с Левой. К Леве повернулась жизнь, он впервые предстал перед нею. Ее лицом оказался шепот, тень, налет, рябь. Пройти навстречу в узком коридоре, разминуться спинами по стенкам, справиться при этом с неизбежным взглядом, уронить и поднять свой. Это жизнь. Шепот за спиной, оборачивание вслед, попробуй обернись сам. Нет ничего, никого. Фронт людей, коридорные шеренги, которым нет до тебя дела, но они знают про тебя. И значит, тебя нет больше, ты убит, как в детской войне зеленых и синих. Это означает, что ты убит, если при тебе знают. Открыть, что ты существуешь и в третьем лице для других в другом времени и пространстве, где тебя уже нет, где тебя не будет, и вынести потрясение, жить дальше, с ними, приняв игру, примкнув, ждать следующего. Лёва прошел сквозь строй. Это фактически, а метафорически было вот что. По неловкому поведению родителей, потому что при нем несколько раз обмолвились, словно случайно выдавая себя внезапным в Лёвину сторону взглядом, люди и вовсе малознакомые, получалось, что в драме с дедом определенную неблаговидную роль сыграл его сын, Левин отец. В юности отказавшись от него, а через 20 лет заработав себе его кафедру критикой его школы, так что кафедра была еще тепленькая. Это словечко и услышал краем уха Лева. Какая же тепленькая, если 20 лет остывала. Что дед шептал вокруг, почти 30 лет, что видеть сына не захотел, или даже руки не подал, или даже плюнул и ногой растер при народе. Приходилось сглатывать. Все изменилось. Оглянешься, и месяца не прошло. Все взгляды и разговоры стали казаться исполненными намеков и холодненького любопытства, словно от него чего-то ждали. И Лева однажды, впервые без стука, распахнул дверь в кабинет отца, с тем, чтобы выяснить раз и навсегда, в чем же, собственно, и как на самом деле было дело. Лёва выслушал путанную и невнятную, опять какую-то трясущуюся речь отца, полную расслабленных напутствий, не придавать значения и не понимать буквально. Впрочем, он, Лёва, уже взрослый человек, и объяснять ему все это, конечно, незачем, он сам со временем все поймет и разберется. Основное обвинение отец решительно отверг, но то, что он не сгреб Леву за шиворот и не вышвырнул тут же из кабинета, само по себе было очень примечательно. Лева навсегда запомнил длинное рукопожатие отца на пороге все того же, что и в детстве кабинета, такого же полутемного, в нем по-прежнему хотелось говорить шепотом. Отец долго сжимал Левину узкую прохладную руку своими горячими и сухими и говорил что-то, чего Лева уже и не слышал, отчужденно наблюдая за движением его губ. Отец заслонял своей головой настольную лампу, свет бил ему в затылок. Его легкие волосы светились и будто шевелились от невидимого сквозняка. И Лева, рассматривая этот мученический ореол, вдруг сравнил отца с одуванчиком. И потому еще, что ему передалось дрожание отцовского рукопожатия, подумал, что одуванчик разлетится, если дунуть на него. И это было в третий раз, что Лева запомнил отца. Теперь уже навсегда. Сильное и жаркое рукопожатие отца вдруг показалось ему слабым и холодным, и распалось от этого. Чувство щемящей жалости, зародившись, так и не проявилось в Леве, а гораздо сильнее почувствовал он в этот момент некое неясное торжество над отцом, и тут, на пороге того самого кабинета, у дверей, которого он с детства переходил на шепот, сказал неожиданно громко: «Хорошо, отец». Голос его прорезал всю эту уютную тишину и темноту и показался самому Леве неприятным. Повернувшись резко, он перешагнул порог. Отец как-то неловко покачнулся и забежал вперед, как бы для того, чтобы затворить за Левой дверь. Тень отца метнулась Леве под ноги, и Леве показалось, что он перешагнул отца. В тот памятный день Лева вошел к дяде Мите с отчаянием некой последней надежды. Ведь мы идем за помощью, делая вид перед собой, что уже не верим даже в возможность ее, а просто так идем и приходим именно туда, где можем еще ее ждать. Приходим с протянутой, как нищей, рукой. Получаем рукопожатие, нам подают руку. Это такое естественное форма приветствия, рукопожатие, всего лишь. С порога разочаровывает нас. И он, горько думаем мы, и он тоже. Так и Лева. Чего-то он ждал, хотя вот уж дядя Диккенс тем и хорош, что все, что от него можно ждать, заранее известно. Он будто первым делом предупредил. То-то, то-то и то-то. И больше, как он говорил, все. Но Лева разбежался. Ему казалось что-то из театра, что-то по системе Станиславского. Будто он такой измученный, с валившимися щеками, такой все вынесший, смолчавший, а они, двое таких все переживших, никогда не просивших ни у кого помощи. И вот дядя Митя, никогда не проявлявший чувств, потому что все несерьезно у всех, понял, что у Лёвы это настоящее, протянул руку, мудрое слово. Его-то одно и мог бы сказать дядя Диккенс. Скупую мужскую, тьфу! Потом с наворачиванием слезы вместе с ее симпатичным пощипыванием выплывало то, что дядя Митя в действительности отец Левы. Тогда начинался такой сумбур, такой апофеоз, такой адажио, что МХАТу не под силу. Дядя Митя действительно только увидел в дверях Леву, что-то понял. Тонкий человек. Он как будто даже не хотел его пускать. Потом пустил, потому что ничего, наверное, не мог придумать, как не пустить. «Только я скоро ухожу», — сказал он по инерции какой-то предыдущей пропущенной фразы. И, наверное, возненавидел себя и за эту сказанную, потому что поспешно отвернулся, перетоптался, кинулся вперед него в комнату. Кроме первого быстрого и сразу испуганного взгляда в дверях, больше не удалось Леве ни разу поймать его взгляд. Дядя Митя очень нервничал, это было видно, и Лева никогда не видел его таким. Взгляд его метался рассеянно и скользко, и все время как-то умудрялся обогнуть Леву, не попасть в глаза. И Леве показалось, что взгляд этот оставляет как бы вьющийся по комнате след цвета белка, резиновый жгут. Никуда, конечно, дядя Митя не мог и не собирался уходить. Был он в своем утреннем разобранном виде и по техническим причинам мог собрать свои скрипучие части самое скорое через 2 часа. Но он и не думал собираться. Тем более гудел камин, и на козетке был брошен отваренный том Даля, ежедневного чтения дяди Диккенса. Он любил повосхищаться краткостью, толковостью толкований этого шведа. Поймав Левин взгляд, дядя Митя еще смутился, суетнулся к Далю, попробовал обычную их игру. «Скажи, только как можно короче и точнее, что такое лорнет?» «Ну», — вяло откликнулся Лева, — «это что-то среднее между биноклем и очками, их подносили глазам в театре и на балу». «Это коротко», — разозлился дядя Митя и заглянул вдали. «Очки с ручкой, вот и все». Он сердито пробежался по комнате, и то ли ему показалось, что Лева намерен открыть рот. Но он, судорожно ухватившись за что попало, начал говорить, быстровато и перебиваясь, теряя нить, что тоже было не в его манере. Короче, он не знал, как себя вести, что было, казалось, немыслимо в отношении дяди Диккенса, по крайней мере, в глазах Левы, для которого тот был именно само поведение, его эталон. Он мог бы хотя бы сказать Леве в той единственной подходящей к случаю интонации, чем он так владел. «Ты говно, Лева!» или «Так он же говно!» про отца, и тем успокоить смятенную душу. Но он и этого не говорил, а начал ругать некую Софью Владимировну, причем так настойчиво, тупо и грязно, что Леве стало не по себе, чуть ли не стыдно, чуть ли не захотел защищать его, такого уж беззащитного, от дяди Мити. Но и дяде Мити, по-видимому, делалось все противнее и невыносимее от самого себя. Он не выдержал, сказал, наконец, долгожданное «все говно», ну и тут сфальшивил и убежал варить чай, и пропал, казалось, навсегда. Лёва равнодушно обвел глазами всегда милый его сердцу кабинет. Ничто на этот раз не умилило его. Он посмотрел на все скучно, как начитанную в детстве книгу. Сам показался себе одиноким и старым. Как-то вдруг подумал, что дядя Митя никем большим, кроме как для него Лёва за всю жизнь и не был. При всех его исключительных качествах. Очки с ручкой. Дядя Диккенс. Прозвище вдруг показалось Лёве очень точным, еще что-то выражающим, кроме того, что он за ним подозревал. Вот именно, не Диккенс, а дядя. Тут Лёва забыл, о чем это он. Потому что внезапно вспомнил первый испуганный взгляд, которым встретил его дядя Митя. И тут отчетливо, как с ним не бывало еще в жизни никогда, ни с кем, представил себе его отдельное от себя существование. Это было поразительное ощущение. Дядя Митя стоял перед ним в дверях, старый, несчастный, уничтоженный человек, тративший в день до капли свои силы, чтобы больше никогда не быть униженным, вернее, никогда не быть униженным зримо для других, ни разу не быть зависимым и жалким. Достоинство, тоска по достоинству была последней страстью дяди Мити, последней возможностью его жизни, и у него едва хватало сил на соблюдение хотя бы видимости его. Для этого необходимо было ему не нуждаться ни в ком, с тем, чтобы и в нем не нуждался никто, потому что от малейшей зависимости, от малейших обязательств любви он бы сразу пошел на дно, как тяжелое, почти уже мореное бревно. Он бы не выдержал и малейшей нагрузки чувств. Взорвался, рассыпался, разлетелся вдребезги. Сухие, острые, мелкие дребезги, из которых с трудом состоял. Не совсем так, не совсем в словах, но очень полно, как-то в слитом объеме ощутил это Лёва, будто он уже не был Лёвой, а был самим дядей Митей. Такую тоску, страх и растерянность ощутил он в себе, разглядывая это вставшее в памяти изображение, будто именно сейчас видел он его впервые, а не полчаса назад. «Боже», — подумал Лёва, — «какой же страшной жизнью он живет». И это он, Лёва, приходил к нему за любовью, мудростью, жалостью. Да как он посмел, сытое, толстое, здоровенное, молодое, тупое ничтожество. Лёва переходил в крайность. Эгоизм дяди Мити показался ему благороден. По крайней мере, насколько это лучше и чище вот такого неприличного душевного расплывания, которому предавался только что Лёва. В такой оценке Лёва отчасти был прав. Да разве можно подвергать другого человека такой опасности не мочь, не выдержать, не справиться с тем, что на него наваливают? Мало и так я на него взвалил. Дядю Диккенса, отца, деда, всех их исполнил один дядя Митя. Лёва представил себе, войдя в образ, как тошно и унизительно было дяде Мите от самого себя, когда он сейчас врал, что спешит. Впервые, как же он перепугался, бедняга, когда он избегал Лёвиного взгляда или питал что-то. «Не бойся, дядя Митя, я не стану этого делать, не стану я переваливать свой груз на твои слабенькие, дохленькие плечи, не стану подвергать я тебе опасности унижения от собственного бессилия и неспособности с достоинством справиться с происходящим. Я поберегу тебя», — почти так говорил себе Лёва, уже, к сожалению, отчасти перекашиваясь и умиляясь самим собою. И то, надо отдать ему должное, ни разу в жизни он еще не был так тонок, точен, чуток, так умен. В какую-то секунду Лёва был истинно зрелый человек, с тем, чтобы забыть вскоре об этом на долгие годы, почти навсегда. Возможно, это было прозрение феноменального для Лёвы толка, опережающее опыт и потому ничему его не обучившее, хотя странно. Потупляясь, с опаской вошел дядя Митя. Лёва был прав. И, убедившись в этом, Лёва жестоко встал и сказал: «До свидания, мне пора». И именно в этот момент довольство своим умом и удовлетворение поступком, наверное, и был от него отнят почти навсегда опыт недавнего прозрения, как преждевременный, как незаслуженный. Он уже получил награду свою. Дядя Митя поднял на нее широко, с каким-то внутрь себя светом удивления, глаза, посмотрел так секунду и ничего не сказал, проводил до двери. «Да и какой же он мне отец? Где же ему быть и за отца, и за сына, и за Святого Духа?» Криво усмехаясь собственной недавней глупости, как сам себе старшеклассник, говорил Лева. «Именно такой и должен быть мой отец, какой есть, никакой другой. И я его сын. Страшно, но так. А дядя Диккенс? Какие ж у него дети? Он же умер 100 лет назад. Очки с ручкой». И Леве казалось, что он перешагнул и дядю Митю. Но это он преувеличивал. Не мог же он себе представить, что дяде Мите могло быть стыдно или противно, не за себя. Мы назвали главу «отец», имея в виду, однако, не только отца, но и само время. Отец у нас вышел какой-то двойной. То он робкий, комплексующий человек, не умеющий даже сделать умело, идет коза рогатая маленькому Леве. То он уверенно мерит сильными шагами свой академический, культовский кабинет, прочно чувствуя себя в эпохе. Но мы не считаем ошибкой это не с самого начала запрограммированное противоречие. Во-первых, и так бывает. Во-вторых, в этом романе будет еще много двойного и даже многократного, исполненного уже сознательно. И даже если не совсем художественно, то открыто и откровенно. Ведь сама жизнь двойственна именно в неделимый сей миг. А в остальное время, которого с точки зрения реальности и нет, жизнь линейна и многократна, как память. Потому что кроме сей, сию секунду исчезнувшей секунды, кроме сей, ее заменившей, нет времени в настоящем, а память, заменяющая исчезнувшее время, тоже существует лишь в сей миг и по законам его. Поэтому отец еще раз двойной, на следующий день воспоминаний даже не о нем, а об образе его, ведь мы же его выдумали. На следующий день образ его двойной уже иначе. С одной стороны, видный мужчина, воспользовавшийся успехом и к которому подросток ревновал мать. С другой, легко поддающийся влиянию чужого мужчины, которого, видимо, предпочитает жена. И еще раз двойной отец, когда наступает возмездие, когда он раздавлен собственным предательством, когда расширяется образ дяди Диккенса и заслоняет отца. Потому что хотя автор и посмеивается над Левой за юношескую игру воображения, однако и сам еще не решил окончательно, что дядя Диккенс ему не отец. Чего не бывает. Так что возможно, что другая совсем семья у нашего героя. И автору очень хочется изложить сейчас второй вариант семьи Левы Адоевцева. Такой вариант, в результате которого, как кажется автору, опять получится ровно такой же герой. Потому что интересует его только герой, и только герой, как уже выбранный, пусть неудачный объект исследования, не хочет менять автор. Но это свое желание поведать второй вариант автор пока отложит. Мы собирались рассказать об отце и о времени. В результате об отце мы также немного сказали, как и о времени. Но мы считаем, что в данном случае оба разных предмета можно сложить. Отец и было само время. Отец, папа, культ. Какие еще есть синонимы?